Основы изучения Каббалы. Часть первая, урок девятый. Раби Михаила бен Песах Партнара. О отношениях учитель-студент. Важно знать, какое мое отношение к тебе и почему я делаю то, что делаю. Когда я начинаю урок, или даже до того, как я начинаю, я отключаю себя от моего внешнего человека и делаю себя маленьким. Делать себя маленьким касается каждого, кто посещает мои классы. Я соединяю себя внутри с четырьмя точками. И это дает возможность тебе получать. В каком-то смысле я делаю себя прозрачным, так что его или так что эго внутри исчезает. Когда ты хочешь получить оптимум от урока, ты должен делать то же самое. Пока твое эго присутствует, ты ничего не получишь. Ты тоже должен отключить себя от внешнего человека. Мы оба должны быть отключены от внешнего. То же самое с областью добра и зла. Я не показываю ее тебе. Это моя область. Это касается только меня. Это моя личная зона, и только я должен работать над этим. Поэтому я должен закрыть эту область тоже. Конечно, абсолютное отключение невозможно, но я делаю себя прозрачным. Я отношусь к тебе из области добра, из внутреннего человека, из зоны добра. Из этой области я стараюсь подходить к тебе. Существует несколько сил в мироздании. Что это за силы? Как они проявляют себя? Сам Творец создал все силы в мироздании. Они проявляют себя как волны. Мы можем их наблюдать как волновые проявления. Ты можешь сравнить это с радио. Есть короткие и длинные волны. А есть более чувствительные волны, а есть еще более чувствительные волны. А есть такие тонкие волны, которые ни один радар или спутник не может уловить. Все эти волны длиннее и менее чувствительные, чем духовные, которые во внутреннем человеке. В этих духовных волнах миллионы коротких и очень сильных волн. Духовные волны намного сильнее и короче. Мы можем войти в эту область, но никакой радар или космический корабль не поможет. Почему нет? Потому что это материальное. Достичь эту зону возможно только каждому человеческому существу. И мы должны и обязаны прийти в эту духовную зону. Эта область не имеет материи. Это абсолютно нулевая точка. Позволь мне попробовать объяснить тебе. Внешний человек на шкале длинных волн. Область добра и зла – короткие волны. А внутри внутреннего существа мы видим самые короткие и самые сильные волны. Предположим, у кого-то есть злокачественная опухоль, он получает химиотерапию. Химиотерапия – это тончайшие волны, которые могут проникнуть в клетки, но в миллиарды раз сильнее волны исходят от внутреннего существа. Ты можешь представить? Внешний человек, он снаружи, его не волнует духовное. Изнутри внешнего человека мы видим историю. Каждый из нас имеет свою личную историю. Человек может быть христианином, мусульманом или философом, но он все еще между слоем внешнего человека и областью добра и зла. В этом месте мы имеем все болезни. Они на внутренней части внешнего человека. Почему? Человек заболевает, когда он находится в несоответствии с законами Вселенной. Что он делает? Почему он болеет? Человек живет своими внешними желаниями. Независимо от того, если этот человек грабитель или известный ученый. Он живет только внешней стороной, и когда он грешит в области добра и зла, тогда корни болезни овладевают им. Конечно, ты должен знать, что болезнь не существует. В системе нет существования болезни. Но когда ты грешишь, ты не следуешь инструкции. Помнишь четыре союза? Тогда ты заболеваешь, когда ты не живешь по законам Вселенной. Ты сам привлекаешь зло. Твоя неисправленная и твоя неисправленная часть – это и есть плодотворная почва, где проявляются физические проблемы. И тогда ты страдаешь. Почему? Это только для тебя, чтобы заставить делать хорошее. Внешне меня не интересует. Болезни начинаются на внешней стороне, и когда ты слушаешь, это становится хроническим. Когда ты не слушаешь, это становится хроническим, это идет внутрь. Это становится грехом. Что это значит? Когда ты делаешь ошибку в первый раз, это не грех. Даже второй и третий – это еще не грех. Но когда ты продолжаешь и совершаешь одну и ту же ошибку, это становится грехом. Тогда это становится частью тебя. Это как бы оседает в тебе. В первый раз легко исправить, но как только это становится привычкой, так только для тебя это становится нормальным. Ты больше не можешь судить ясно. Мы только интересуемся внутренним человеком. Например, человек сумасшедший – это только повреждение его внешнего человека, но внутренний человек все еще жив. Конечно, ему можно сделать инъекцию, но нужно понимать, что его внутренний человек живой. Внутри него светит солнце, но доктора видят только внешнего человека. В глазах Творца он хороший, потому что он видит его уже на следующей ступени. Он видит человека, который все исправил. Я знаю, это трудно понять. Поэтому учись отличать внутреннее от внешнего. Что есть внешнее и что есть внутреннее? Твои вопросы должны быть о внутреннем, и такие вопросы я отвечу. Но не на вопросы об этом мире. Я не говорю об этом мире. Каждый из нас имеет область добра. Я в этом уверен, но другие пока не знают этого. Я хочу проникнуть через историю и привести тебя к твоему внутреннему человеку. История – внешняя часть внутреннего человека. Я желаю пойти в твое внутреннее, поэтому я делаю себя маленьким. Тогда я могу сиять изнутри. Это приведет к обратной связи, но ты должен делать себя маленьким. Во внутреннем волны очень кроткие, но очень сильные. Это то, что я стараюсь передать. Я делаю это духовной силой. Я получаю эту силу путем чтения святых книг, и во время чтения я делаю то же самое, я делаю себя маленьким. Таким образом я могу получить короткие волны. Пока ты тут, я бомбардирую тебя короткими волнами, я освещу через твою историю. Смотри на это так. Твоя история как известняк, мягкий и легко проницаемый. А под ним внутренний человек. История не затрагивает твое внутреннее. Добро должно идти из зоны добра и зла. И не из добра, религии или чего-то такого. Это должно идти из твоей внутренней области добра. Я с моей внутренней стороны проникаю через твою внешнюю, чтобы прийти к внутренней. Это предмет нашего изучения. Мы говорим о том, как человек может исправить себя. Исправлять область добра и зла – это наша рабочая зона. Все религии являются предшественниками истинной духовной работы. Каббала начинается, где религия заканчивается. Эта каббала приводит тебя к твоему внутреннему человеку. Я проникаю в эту область, и когда ты это читаешь, слушаешь и делаешь себя маленьким, это, безусловно, поможет. Но ты должен выполнять свою часть, ты должен помочь мне. Ты должен помочь Творцу. Поэтому делай, что делаю я. Делай себя маленьким. Веди себя так же. Когда ты делаешь себя маленьким, мне становится легче проникать в тебя, чтобы достичь твое внутреннее, бомбардировать область добра и зла, и тогда однажды ты принесешь плод нашей работы. Известняк станет плодотворной почвой. Моя задача в том, чтобы подойти к тебе из моего внутреннего. Конечно, у меня тоже есть внешняя сторона, но это мое, и я должен работать над этим. Только во внутреннем человеке есть добро. Там сидит Творец. Моя задача изнутри, а не через слова. По сути, это сила в словах. Это не о певце, а о песне. И благодаря этой силе твой известняк исчезнет. Ты заметишь потому, что станешь дышать легче и станешь более чистым. Чем больше ты себя очищаешь, тем глубже я могу проникнуть. Глубже и глубже и глубже. Ты будешь чувствовать больше и больше, но ты должен содействовать мне. Твое отношение изнутри должно быть 100% нацелено на духовное, не наполовину. В духовном все или ничего. Ты должен открыть свои ворота на все 100%, открыть ворота к твоему внутреннему человеку. Тогда моя задача будет завершена. Ты получишь личное отношение с Творцом. Моя задача лишь только пронизать твою известковую область так, чтобы ты смог прийти к твоему внутреннему. Однажды ты станешь независимым. Это означает, что ты будешь иметь твое личное, прямое отношение с Творцом, со светом. Как только ты обретешь независимость, ты сможешь произнести свою собственную молитву. Но это возможно только, когда ты достиг и ощутил свое внутреннее. Только тогда ты можешь прийти в прямую связь с Творцом. И ты получишь от него прямой ответ. Творец обладает самыми короткими волнами. Такие волны Вейнсов. И эти волны пронзят тебя полностью из внутреннего до внешнего. Тогда ты получишь силу, которая будет расширять твое добро больше, больше и больше. Взаимодействие учителя Каббалы и читателя. Сделав себя маленьким, изнутри читатель станет более восприимчивым, так что теперь он сможет воспринимать все, что говорит учитель, и принесет это внутрь. Учитель делает себя меньше и ниже любого читателя, потому что только так он может дать. Он пренебрегает во время урока своим внешним существом и своей областью добра и зла. Благодаря этому его область становится более прозрачной и сияет внутренней силой, исходящей от внутренней силы учителя. Теперь есть откровение в словах, рисунках и жестах для читателя. Он проходит через область внешнего читателя до границы его области добра и зла. Именно в этой области учитель стреляют и стимулируют добро в этой области так, что он может расти. И внутри читателя начинает расти его внутренние духовные поры. Смотрите рисунок А, В и С в письменном материале, благодаря которым его область добра и зла будет все больше и больше поглощаться добром. Увеличение добра будет добавлено к его внутреннему существу и никогда не будет отнято у него. Как вы знаете, дела человека достигают только области его добра и зла, но область его внутреннего существа всегда остается нетронутой. То же отношение, которое мы видим здесь между учителем и читателем, также действительно во всех других способах взаимодействия. При этом существует истинная форма отдачи и законная форма получения. Смотрите письменные материалы для схем этого урока.